мир имей и святыню со всеми. Их же кроме никто же узрит Господа. Не нарушай мира из-за тленного и приходящего, из-за своего греховного самолюбия. Возлюби мир больше всего, как самого Господа. Да не будет ничто дороже мира и любви взаимной. Мир возлюбим. Мир, мир.